промчал задира Лёшка. Сорвал чудо сережки. А Таня ничего, не стукнула его. Она лишь улыбается приветливо Алёшке и с вишенки старается сама сорвать сережки. Козленок. Удивился козленок. Куда? Целый день я опять забодал. Ничего не успел, как вчера. Видно, действует сильно жара. Он сухую травинку сживал, полусонный кому-то сказал. Завтра сделаю, что наметил. Мудрый филин, угу, ответил. Бабушкино рукоделье. На скамейку под деревья села бабушка Лукерья. Речка вьется небольшая, словно нитка голубая. Любит бабушка Лукерья эту речку и деревья. От двора по переулку ходит к речке на прогулку. Нынче бабушка Лукерья прихватила рукоделье. Довязать носок бы надо. Кот за ней, ее отрада. У реки кусты черему, навивают сладко дрему. Спит бабуся, кот за дело. Покатил клубочек смело. С горки травкой шелковистой катится клубочек быстро. Кот еще не наигрался, а клубочек размотался. Что теперь Лукерья скажет? Чем носок-то свой довяжет? Туфли. Что вы, мышки, что вы? Туфли не готовы. Видите приметы внучки Виолеты? Внучка в них гуляла, травка вот застряла. А когда упала, бантик оборвала. Бросит ночь в окошко звездного горошка. Вот тогда бывает, кот их надевает. Колыбельная внучки. Я кровать твою качну, сказку про кота начну, про кота Котовича, про Петра Петровича. Спи в кроватке гамаке, месяц бродит вдалеке. Под калиновым кустом ежик спит глубоким сном. В сквере тихо и темно, спят деревья там давно. Где скамейка у ручья, спит лягушечья семья. Звезд рассыпался горох, шорох вишен будто вздох. Песню я тебе спою, баю, баюшки, баю. Сладкоежка. Сами лопайте сметану. Я сметану есть не стану. Я люблю все сладкое, а сметана гадкая. Лучше уж коктейль молочный, или арбузик сладкий сочный, или чай с любым вареньем, можно с медом и печеньем. Сок люблю малиновый, с вафлей апельсиновой. Торт, пожалуйста, нарежьте, только сами-то не ешьте. И эклер пирожное тоже съем возможное. О конфетах все мечтаю, льдинками во рту что тают. Плюшки, слойки и рулетик положите в мой пакетик. А когда приду с прогулки, съем, конечно, ваши булки. Те, что с корочкой румяной, с маком и коричкой пряной, съемы все слоеные, кремом начиненные.